оставляя Марию Луизу беззаботной, скорее веселой, продолжать без него прогулку. Тогда, выждав момент, когда император должен был удалиться, граф Нейперк показывался императрице. Она дружелюбно подзывала его, и он приближался. «Поезжай, Наполеон», — говорила императрица в таких случаях супругу. «Я не хочу соперничать ни с Савари, ни с Толейраном. Отправляйся к своим солдатам и полицейским шпионам, а я сделаю еще 2 или 3 тура галопом. О, не беспокойся, со мной ничего не случится. Кроме того, меня будет сопровождать Нейперк». С тяжелым вздохом император поворачивал лошадь и возвращался во дворец, нисколько не беспокоясь относительно Нейперга. Этот австрийский адъютант был приставлен к Марии Луизе ее отцом. Он был своего рода опекуном, избранным Францем I, и Наполеону и в голову не могло прийти заподозрить его в любовной интриге с Марией Луизой. Возраст Нейперга, его подчиненное положение устраняли какое бы то ни было недоверие императора. Но у женщин, даже носящих титул императрицы, самое невероятное часто становится истиной, и самые худшие предположения оправдываются. Ревность к Нейпергу у Наполеона проснулась внезапно. Однажды он сопровождал императрицу в одной из ее верховых прогулок в Сен-Клу, когда на повороте дороги у подъема на холм близ Монтрету они встретили человека, стоявшего у дороги. Этот человек, правильнее говоря, великан, был одет в поношенную солдатскую шинель, на которой выделялся знак отличия военного ордена. На голове у него была плоская фуражка. Левая рука была на перевязи, но правую он держал горизонтально, как бы салютуя толстой и длинной палкой с серебряным набалдашником. Он стоял при въезде на мост с очевидным намерением обратить на себя внимание императора, галопировавшего возле императрицы, в сопровождении только графа Нейперга и верного Рустана в его обычном костюме мамелюка с тюрбаном на голове, в широких шароварах, при палаше и с пистолетами, заткнутыми за пояс. Более чем храбрый, отважный даже перед подосланными убийцами, Наполеон, находясь вместе с императрицей, принимал некоторые меры предосторожности. Он увидал этого необычайно высокого человека, как будто подстерегавшего его на дороге, и, несколько задержав свою лошадь, стал приглядываться к нему без малейшего беспокойства, даже не подзывая к себе Рустана. Крик «Да здравствует император!» вырвался из груди великана, продолжавшего салютовать своей большой палкой с серебряным набалдашником, как ружьем. Наполеон круто остановил лошадь и подозвал незнакомца. Великан подошел, по-прежнему держа серьезным видом свою палку. «Я где-то видел тебя», — сказал вдруг император. «Постой, не был ли ты тамбур-мажором в 1-м гренадерском полку моей гвардии?» «Да, я там был, Ваше Величество. Почему ж тебя теперь там нет? Моя рука, Ваше Величество, картечная пуля попала в нее при высадке на остров Лобау. Ах, ужасное сражение! Эслинг, Асперн, могилы моих храбрецов. Здесь я потерял Лан. Ты служил под начальством герцога Монтебелла?» Спросил Наполеон печальным тоном, потому что воспоминания об этом сражении с сомнительным исходом, в котором пал один из его лучших друзей, не оставлявший его в дни несчастья, всегда вызывало у императора тяжелые чувства.